Мы начинаем очередной урок. ТЭС 34. Страница МЕМ АЛЕФ 41. Строчка 31. Буква ЦАДИ. Поднимаемся вверх. У Ари третья строчка находим. После запятой перед этим. Ваахарках, а затем нитпашет распространяется. Од кав, акавазе. Еще этот кав распространяется. Ванимшах, и вот наша буква, и протягивается. Меат немного. Вехазар, и возвращается. Три. Лид-агель. Следующая страница ММБ, третья строчка. Чтобы округлиться. Вот сейчас посмотрим, что это значит. Страница ММ АЛЕФ, 41-я, 31-я строчка. От САДИ. 90. Аль-тит-а лефареш. Шенимшах бамаком вашетах. Хасвишалом. Эла холь давар аголех вит ава. Мехона амегалех 32 газе. Вашем амшаха. Мимала лемата, ки газах нивхан, шигу лемала, точка. 31, от цади, 90. Альтит а лефареш. Не ошибись, чтобы пояснить себе так, уяснить себе. Шинимшах, что... Он протягивается бамакома шетаха свишалом, вместо плоскостное, поверхностное. Плоскость какой-то, Боже упаси. То есть не материализировать. Эла холь давара голех умит ава. Но каждая вещь, все, что постепенно процесс дает голех, идет и как сказать, становится толще, утолщается. Все, что постепенно утолщается, идет по своему движению, все утолщается, мехуна называется Амегалехазе, этот процесс, амегалех процесс, такой процесс называется Бешем Амшаха, именем притягивания. Это очень важно, сейчас нам эти вещи мы часто будет говорить, иногда распространяется, иногда говорит, притягивается. Вот это Амшаха, притягивание. Мимала лемата сверху вниз. Ки азах нивхан шигу лемала. Ибо тонкий считается, что он вверху. Точка. Ваав нивхан шигу лемата. А толстый считается. Грубый толстый считается. Шигулы мата, что он внизу. Точка. 32 после последней точки. Везе мешуар. 33. Бекервата цура. Бекервата цура. Левхинат далит. Ки холь ха корова. Бьотер Эль бхина далет. Нивхан. Ле ава йотер. Вехоль арахук мимена 34. Нивхан лезах йотер. Точка. Точка у меня стоит. 32 после последней строчки. Mm-hmm. После последней точки. ВЗ Мишуари, это измеряется. 33. Бакарвата цура алевхина далет. Приближением свойства к четвертой стадии. То есть, насколько близка, лучше сказать, это измеряется тем, насколько близка по свойству к четвертой стадии. Кихоля коров бьетер альпина далет, ибо каждое то, что, ибо то, что все то, что ближе к четвертой стадии, нивханле ава йотер, считается их более толстым, грубым. Вехоля рахок мимену, а все, что дальше от нее. 34. Невхан лезах йотер, считается более тонким. Точка. Веним шах меат. Пирушо. Шагалах венитава меат. Точка. В нем шахмат и протянулся немного. Что это означает? Пирушое означает. Шегалах фанитаваме ад. Что он постепенно немного утолщился. Точка. Вагамила ним шах совевет аль ор хакав. Тоже важно. А слово «нимшах» протянулся. «Совевет» она указывает на свет, относится, лучше сказать, относится к свету, указывает на свет ор-хакав, на свет кав. Слово «совев» следствие является, как бы следствие, ну, указывает на, можно сказать. Дословно это будет «вращается над», то есть подразумевает, еще лучше сказать, относится, все равно хорошо, одно и то же, подразумевает и относится к свету «кав», то есть говорит о том, что это «кав», свет «кав». 35. Виньян агамшаха газо гу ки вахоль сфера у сфера немцаот эсер сферот. Шезе нивхан ген 36 басфера шель Эсер сферот де игулим. Веген басфера шель эсер сферот де йошер. Точка. 35. Вейнянам шахага зогу. А аспект этого притягивания состоит в том, гу является. Состоит в том, киваholь сфера у сфера, что в каждой сфере немцаот эсер сферот находится 10 сферот. Шизенивхан, что это считается. Ген 36 басфера шель эсер сферот да игулим. Что это считается? Как ген, как в сфере 10 сферот игулим? Веген так и басфера шелесер сферот да йошер. В сфере 10 сферот йошер. Ухашияц у, после точки Ухашияц у, эсера сферот, шель сферата кетер. 37. Яца матхила гакав бифхинат гимель гасферот аришонот шило. Шеникра гарош декетер дейошер. Вегарато 38. Гитпашта лесферата кетер дейгулим. Ахолель гамкен эсер сферот каналь. Сейчас он хорошо, очень важно, что он сейчас нам говорит. Ухаши яцу, яцу эсер сферот шель сферата кетер. И когда вышли 10 сферот, сферы кетер. Каждый есть 10 сферот, так? 37. Яца матхила вышла сначала. Вышел сначала Гакав. Кав вышел сначала. Вифхинат гимера сферот аришонот шело. В аспекте трех первых его сферот. Шеникра гарош де кетер де йошер. Что это называется? Голова кетера йошера. То есть три сфероты кетера йошера. То есть кетер де кетер. Да? Хохма де кетер и бина де кетер де йошер. Вегарато, а его свечение, 38, гитпашта протянулось. Лесферата кетер де игулим, к сфере кетера игулим. Так ведь? Мы знаем, что игулим, они все 10 игулим, они, как бы сказать, окружают голову, так или нет? Три гар и три первых сфероты Йошера. Так вот он говорит, что свечение его, оно распространяется на сферу Кетерады и Гулим. Гакулель гамке несер сферот, который тоже состоит из 10 сферот и Гулим. То есть Кетер и Гулим. Кетер и Гулим тоже состоит из 10 сферот. Каналь, как выше сказано. Весер сферот эйлу де кетер. Шель 39 эйгулим. Месававод арак. Эт гимель асферот аришонот. Шель эсер сферот де кетер шель акав. Тоже мы знаем еще, мы знаем еще из Эцхаим. Что он говорит? Весер, точка 38 после точки. Весер сферот, эйло, и эти 10 сферот. Де кетер, шель 39, айгулим, кетера игулим. Месававот, рак, они окружают только эт гимель, а сферота решенот. Только три первые сфероты. Шель эсер сферот, де кетер шель акав. 10 сферот, то есть 3 первые сфероты и 10 сферот кетера кава. Правильно? Понятно, да? То есть, как скажем, какая-то сфера есть, неважно какая. Здесь в нашем данном случае сфера кетер. Так он говорит нам, что 3 сферы кетера, что эти 10 сферот кетера и гулим, они окружают только три сфероты. И три первые сфероты. Гар от десяти сферот кетера и кава. Только гар от кетера. От кетера кава. 39 после точки. Вахарзе. Дегайну ахар сорок шенишламу. Эсер сферот де кетер де игулим ли гамрей. Аз нит пашет от гакав газе. Внимшах меад. Кломар шеготсиет зайн 41, Гасфирот атахтонот шело. Легашлим эт акетер бе. Эсэ сфирот де йошер ба офен. Шезайн сфирот тахтонот. Эйлу шель 42, Хакетер декав, нимшаху лемата кломар шнит аву вйотер миколь. Следующая страница. Мембет 42, 7 строчка. Эсер сферот декетер шелигулим валькен аль Зайн сферот тахтонот эйлу. Эйн совавот од шум бхинот игулим. Лигьот восим гайгулим эльоним миген. Кломар захим миген. Одно дополняет нам то, что сейчас мы видим пример того, что нам это нам дополнит то, что мы знаем из Эцхаим. Уточняет нам. Страница, предыдущая страница, Мем Алеф, строчка 39. После точки. Вахарзе, а после этого. Дагайну, то есть, ахар после того, 40. Шанишламу эсэр сферот де кетер де игулим ле гамры, что завершились, то есть пришли к полному завершению, 10 сферот кетера игулим. Аз тогда, он берет в кавычки слова, приводит Ари, Нит пашет от гакав газе в нем шахме ад. То есть только три было всего от кетера. То есть три от кетера Ор-Яшар пришли. И на них оделось, как бы сказать, окружили их 10 сферот кетера. Де Йошар. Ой, де кетера де Игулим. И теперь что он говорит? А тогда, говорит, когда эти 10 сферот кетера и Игулим завершились, аз нитпашет от гакав, тогда кав еще распространился. Этот кав еще распространился. В нем шахма ад немного протянулся. Вот это он хочет нам объяснить. Кломар, то есть. Шеготси эт зайна сферота тохтонот шило. Что он вывел, то есть произвел. Вывел 41 гасфирот атахтонот. Он вывел 7 свои нижние сфероты. Легашлим. Чтобы завершить гет гакетер беэсер сферот де йошер. Чтобы завершить кетер в 10 сферотах йошера. Всего было раньше 3. Эти 3 было достаточно, чтобы им дать как бы свет, для того, чтобы дать свет, 3 от кетера Йошера было достаточно, чтобы и дать свет всем 10, как сказать, 10 сферотам кетера и гулим. А теперь он продвинулся, что значит, добавил к себе еще 7 нижних сферот, чтобы завершить это их. Завершить кетер 10 сферот Йошера. Баофен. Таким образом, после последней запятой 41. Шезайн сферот тахтонот эйлу, что эти 7 нижних сферот. Шель 42 гакетер, кетера, декав, кава. Нимшаху лемата протягивается вниз. Кломар, то есть, Шенит аву в йотер миколь, что они нит аву, что они огрубели, огрубляются, бьотер больше всего. Больше Миколь, следующая страница Мембет, седьмая строчка. Миколь, эса сферот и кедр шерег элегулим. Больше, чем все 10 сферот кетера и гулим. Понятно, потому что все сфероты кетера и гулим, они вверху, они в голове. А здесь большее огрубление есть. 7 нижних сферот йошера, кетера. Валькен, альзайн сферот ахтонот эйлу, эйнсововот, оде шум пхенот, игулим. И поэтому, валькен, альзайн сферот ахтонот эйлу, над этими 7 нижними сферотами, эйнсововим, от шум пхенот игулим, их не окружают более, абсолютно не окружает уже игулим, аспекты игулим. Легьет, а 8 гайгулима или нимая. Так как игулим, они выше, чем гани. Правильно или нет? Они в голове, они окружают голову, но не тело. Кломар захимен. То есть, они более тонкие, чем они. Чем 7 нижних сферот Кетера Йошер. Точка. Ухвар ядата шаэльон мехаверо пирушо зах мехаверо. Эти принципы, самое важное, эти принципы хорошо знать. И ты уже знаешь шаэльон мехаверо, что тот, что выше другого, дословно будет то, что вы тот, что выше своего друга, своего товарища, пирушо, смысл этого, означает это зах мехаверо, он тоньше, чем его товарищ. Означает, так говорят просто, изречение такое. А он, переводим просто, он тоньше, чем другой. Девятая строчка. Вета ам гадавар тавин альпи Амид Баэрла Эль Шагасферода и Гулим Кодмот в Хашувот 10 Гарбе Мегасферод Шебакав Мишум Ше Эньба и Гулим Бхинат Масахкляль. Очень важно, что он говорит, и хорошо тоже ощутите понятие. Девять в это амадавар тавин. И смысл этого, дословно смысл этой вещи, смысл этого дела, смысл этого тавин ты поймешь. Альпи гамид баэр лаэль. В соответствии с тем, что объясняется вверху. Он показывает, где от ламет. В 30-й от. Шегасферот да игулим. Что сферот и игулим. Кодмот, они предваряют, вехашувот и гарбе, и очень весьма важнее. Мегасферот 10, мегасферот шебакав, чем сферот и кава. Мишум ше эньба и гулим пхинат масах клаль, так как нет в игулим абсолютно аспекта масаха. В игулим нет масаха. И теперь нам понятно будет, что все, что живет, они берут от игулим. Нет конца, и поэтому нет нечего. Кажется, как будто бы с бесконечностью имеют. И также ее действительно есть. Ощущают это как бесконечность, но она не такая бесконечность, что она, как будем сказать, скажем, предваряющие действительные отношения с кавом. То есть нет личного взаимоотношения с эйнсов. Точка вегиней 9, нет, 10 после точки. Вегиней. Амасаха зе анимца висферот 11 Акав. Омед беэмца шеля сфера. Тегайну вивхина ахруна шебароша сфера. Кломар бифхина 12 ахруна Шеба гимеля сферот, гаришонот, де эсер сферот, де йошер. Шенимца от, бахоль, сфера у сфера, де йошер каналь. 13 шеникрет, шеникраот, гамкен, гарош, де ота, сфера, точка. Десятое. После точки. Вегине, и вот. Гамасах азе. Этот масах. И он говорит про масах в Йошере. Смотри. И вот этот масах. Анимца бе сферота кав. Который находится в сферотах кава. 11. Омед бе эмца шеля сфера. Слышь, он говорит. Он стоит в середине сферы. Дегайну, то есть, вивхина ахарона, ахарона, шебароша сфера, то есть, поясняет, в последней, а в последнем аспекте, то есть, в последней ступени, которая есть в голове сферы. Кломар, то есть, бифхина 12 ахорона, то есть, в ступени, в последней ступени шеба гимеля сферота решенот, которая в трех первых сферотах де эсер сферот де йошер, десяти сферот йошер. Понятно, то есть, три, десять сферот йошера, три в конце трех, в трех, так, в конце трех первых, Йошера, там стоит Масах. Так ведь? Масах ДП, как мы называем. Шенимцаот, бахоль сфера у сфера де Йошер, который находится во всех сферот, во в каждой сфере Йошера. Каналь, как сказано выше. В каждой сфере Йошера есть 10, как сказать, и в трех после трех первых там стоит масах. 13 шеникраот гамкена рож, до та сфера, что называются они, эти три первые йошера. Также гамкен гарож, до та сфера, головой той сферы. Видишь, как, что мы говорим про сферу, или парцуф, или про мир, или все мироздание. Не играет никакой роли. Нет ничего в общем, чего нет в самой маленькой детали творения. Все, что живет, имеет это. На своем уровне, конечно. Точка. 13 после точки. Баофен. Шемаша амарну, шамасах нехлаль басферота кав. Арей зе вазайн. 14. Асферот это кто нот, дехоля сфера. Ганимца от лемата мига масах. Маше эйнкен бегимеля решенот шель асфера. 15. Шеникра от рош. Эйн бахем од мифхинат масах. А здесь какая-то буква, стоит запятая, и буквочка хет потом, так? Эта буква хет, я не знаю, зачем она здесь стоит. По-моему, это не нужно. Убрать ее надо, эту буквочку хет. То есть, после второй запятой, 15-й строчки, убирай эту буквочку хет. Шаренем цаот лемала мигамасах. Очень важно, сейчас он говорит, принципиальные вещи, которые... Каждый раз хорошо это слышать, особенно в первый раз. Но и особенно во второй раз или в третий раз. Первый раз мы знаем, что мы не ощущаем, мало чего ощущаем, просто надо раскрыться. А второй раз уже ощущается это гораздо, гораздо более глубоко. Поразительно, как когда читаешь, когда занимаешься, первый раз просто просматриваешь, как все читаешь, но размотаешь. Но второй раз именно вот тогда лишь раскрывается поразительная вещь, как это в духовном месте. То, что не видел первый раз, он второй раз вырезает такие вещи, что поразительно. Баофен, таким образом, 13 после точки. Шема, шамарну, что то, что мы сказали. Шамасах нехлаль без сферота кав, что масах включается в сфероты кава. Арей зе, так вот это. Взайн 14, а сферота тахтоноды холь сфера, так это всем, имею в виду всем нижних сферот каждого. Всем нижних сферот каждой сферы. Анимцаот лемата миамасах, который находится ниже масаха. Все, что низу, ниже масаха, оно подвергается действию этого масаха и управляется им. А то, что выше этого масаха, оно не управляется этим масахом. Это очень-очень важно иметь в виду. Маше Эйнкен Багимля Ришонот Шеля Сфера, в противоположность трем первым сферотам какой-то сферы. 15 Шеникраот Рош, которые называются Рош, голова, три первые. Эйн Баген от Мифкинат Масах, нет у них еще аспекта Масах. В голове нет масаха. Шигарей немца от, мы говорим, что есть, но в П есть, но в самой голове уже нет. Шигарей немца от лемалами о масах, что вот они ведь находятся выше масаха. Масаха. Так, есть только корни сферот. Орхозер и Орьяшар. Есть 10 сферот головы. Это да. А уже когда проходит через П, вот тогда есть уже масах. Точка. Ваалькен. Гимель решонот эйлу. 16. Домот. Легамры. Лехоль эсер гасферот дейгулим. Ки эйлу ве эйлу эйн баген од мифинат масах. В алькен ген омдот 17 бифина ахат. В нифхан ше арьеде ше эсер сферот де холь сфера шель гайгулим. Мысовавод эт гимель Аришонот, дихоль сфера шелякав, точка. С 15 после точки. В алькен, и поэтому. Гимель ришонот, эйлу эти, три первые. 16. Домот легамры совершенно подобны лехоль эсера сферода игулим, всем десяти сферотам игулим. Киэйлу вэйлу, ибо как те, так и другие, эйн баген от мифкинат масах, нет у них еще аспекта масаха. Валькен, и поэтому. Хен, омдот, они находятся, расположены, стоят, дословно. Они расположены. 17, бифхинат ахат, они находятся в одном аспекте. Венифхан исчитается в одной ступени, можно сказать. И они считаются Шеэсер сферот дехоль сфера шелайгулим, что 10 сферот каждой сферы игулим, месавовод окружают, эт гимеля решенот дехоль сфера шелакав, 3 первые каждой сферы кава. Это важно, очень важно хорошо себе уяснить. Понятно, да? Таким образом, то, что мы рисовали, в общем-то, помнишь, мы всегда рисовали вокруг человека, как бы, что я вначале сказал, что обруч, как девочка, которая обруч на себя накатывает, это разговор идет о прохождении света, да? Но мы, как мы сейчас видим, что это только справедливо на 3 первые сфероты каждой сферы кава. Понятно? То есть, как бы, понятно, чего? То есть, и это касается игули. То есть, как бы, 10. Я так и говорил, в принципе, так, 10. 10 в голове. В каждой, где голове, каждой сферы есть вот эти 10 игулим, относящиеся к этой сфере. А потом промежуток всем нижних сферот, кава этой сферы. И там опять есть в голове, в следующей сфере, опять 10 игулим той следующей сферы. 18. Амнам зайна сферот атахтанот. Шельколь сфера, шелякав, анимцаот квар лемата миамасах, вамасах квар нихлаль, 19 баген, ген гроо гарвот, гарбе михината игули, винода. Шеколя гаруа михаверо нивхан шигу лемата михаверо. Алькен ген 20 нивханот шенимца от лемата миколь эсер сферот де игулим. Ве эйн шум пхина шель игулим ехула легимаце. Бамаком заин 21 сферот эйлу. Легьот айгулим хашувим умеолим мегем камувар. Миша дает большие распространенные определения, чего мы не найдем, в принципе, у Ари, но добавляет, не то, что добавляет, расширяет у нас немножко, разбавляет, конечно, Ари. Ну, и это тоже хорошо. Дает немножко объем, как бы. 18. Но только ор пними, а не истоклут пними. Очень важно, что я отмечаю вот это. Это в мире этого еще не знают. То есть, делаю так, как он написал, и все, а все, что написано, они все читают или стараются это. А выбрать то, что, как я говорил, что только ор пними, это да. А истоклут пними, оставь в покое, не приведет тебе, добавит тебе рассуждений, философских измышлений и так далее, но не приводит быстро, к быстрому исправлению. 18. Я не переводил еще? Нет. Амнам, однако, зайна сферота тахтонот, семь нижних сферот, шельколь сфера шелякав, каждой сферы кава, анимцаот к вам, находящиеся уже, лематами амасах, ниже масаха, в амасах квар, амасах уже, нихлаль, 19 баген включается в них. Включается, значит, что стоит под ними. стоит над ними. Стоит над ними, он руководит ими. Значит, он уже поднял оттуда определяется масах. Вен груот гарбе, они значительно хуже, грубее, можно сказать, хуже, не только грубее, хуже, мифхината и гулим, чем аспекты и гулим. Хуже, значит, грубее, можно сказать. Грубее или грубше? Грубее. Венода и известно, шеколя гаруа мехаверо, нифхан шигуламата мехаверо. Известно, что каждый, что тот, кто, каждый, кто агаруа, кто более грубый, грубее, будем говорить, чем его товарищ дословно, то есть чем другой, нифхан считается шигуламата мехаверо, что он ниже того, другого. Алькен, поэтому, ген, они, 20-я строчка, нифханот считаются, шенимцаот, лимата, микор, эсер, сферода и гулим, что они, так, эти семь нижних, кава, сферы, любой сферы, этой сферы какой-то, считаются, что они находятся, 20 шенимцаот, что они находятся, лимата, ниже, внизу, миколь эсер сферот и гулим, каждой из всех 10 сферот и гулим, той сферы, конечно, которые они относятся, в эйн шум пхина шеле и гулим, и хулада и мацеба ваком зайна сферота эйлу. И абсолютно в эйн шум пхина, и абсолютно никакая ступень шели гулим и гулим. Ихула не может, всегда смотри, где отрицание есть, не может ли имаце находиться бамаком зайн 21 сферот эйл, вместе этих 10, вместе этих 7 сферот кава. Понятно? Легьот айгулим, так как игулим хашувим умеолим мегам, так как игулим они важнее и возвышеннее, чем они. Кому вар, как сказано выше. А теперь давай мое маленькое такое практическое такое заданице. А теперь давай посмотрим на человека. Вот на всю, на весь рост человека. Сверху вниз, головы до ног. Где у нас находится игулим? У нас где находится игулим? Вокруг головы, так или нет? Вокруг головы. Понятно? А понятно, что вокруг головы находится? А уже ниже нет их. Понятно? Они окружают только игулим, окружают только нашу голову. То есть первые три сфероты, кетер, хохма, беда. А уже как бы от шеи, будем говорить, и вниз, до пяток, нет игулим. Так или нет? Так мы вывод. Если мы такой вывод делаем из этого, у нас тоже самое 10 сферот, то таким же образом мы увидим, что это если мы будем говорить как... Это если мы говорим в общем плане. Правильно или нет? Или нет? В общем плане. А в принципе, если мы возьмем в частном плане, то есть, конечно, в каждой, да, в каждой сфере есть 10 сферот. Правильно есть? Если мы возьмем... То есть, если мы возьмем, например, хесед, так, хесед, так у него тоже есть 10 сферот, то есть у него есть свои 10, у него есть свои 3 сфероты верхние головы, у хесед есть тоже свои 3 сфероты головы. Там нету головы, конечно, но если если будет гадлут, то будет тоже голова, как бы. Почему говорится так? Только в голове есть это. А почему? Потому что в теле нет как бы головы. Но когда будет три первые тоже в теле, в гадлуте, когда будет как бы добавка, тогда в этот момент, в этот момент появляются как бы и гулим, и в теле могут появиться. 22. Вегиней. Нидбаэр гейтев шееш маком пануй бен коль сфера у сфера да и гулим. Фимидат заин сферот шель 23 гасфера ты йошер анимца отша кихоль эсер сферот де игулим шель гасфера де кетер мысовод рак аль гимер сферот 24 ришонот де кетер шелька вакав амнам заин асферот атахтонот декетер декав нимшахот лемата лема миколь эсер сферот декетер 25 айгулим точка. Ну и как он нам разжевывает все это очень хорошо, добавочные вещи дает нам. Не нужно добавочные. В принципе, уже было достаточно того, что сказал одним предложением, но он нам больше дает, расписывает нам. 22. Вегиней, и вот, нидбаэр гейтев, хорошо объяснено. Шееш маком пануй, что есть свободное место. Бен холь сфера у сфера да и гулим, между каждой сферой и гулим. Кемидат заин сферот в размере семи сферот шель 23 гасферады йошер семи, в размере семи сферот сферы йошера а немца отша, которые там находятся. Вот это есть то расстояние, то пауза, как бы сказать, между ними. Свободное пространство от игулим. Кихоль эсер сферода игулим, шеля сферады кетер. Ибо все десять сферод игулим. Сферы кетера. Месовод рак аль гимеля сферод решено де кетер шеля кав. Окружают. Месовод окружают. Рак только. Аль гимель сферод. Вокруг. Аль бо, вверху или вокруг. Трех окружает три, аль это будет вокруг или над. Три сфероты, три первые сфероты 24 кетера кава. Амнамза и на сферота тахтано де кетер де кав. Однако семь нижних сферот кетера кава. Нимшахот лемата, который протягивается вниз. Миколь эсер сферот де кетер де игулим. Который, не протягивает, не которые. А, однако, семь, еще раз, однако, семь нижних сферот кетера кава протягиваются, вот эти нижние, семь сферот кетера кава протягиваются вниз. А ниже, под, то есть ниже всех десяти сферот кетера и гулим. То есть, начиная от П, будем говорить, и вниз, там, где кончается уже последняя сфера и гулим, там начинается седьмая, там начинается четвертая сфера, и с четвертой по десятую сферу кава той сферы, которая там есть. Кетера, как он говорит здесь. Ну, это понятно должно быть. Это 25 после точки. Вахаршани стаяму зайн сферот де кетер галалу шель гакав. Матхилот лацет гимель сферот ришонот шель сферат ахохма 26 шель акав шеалейхен месовавод. Коль Эсер сферот де сферат хохма де игулим. Точка. 25 после точки. Вахар шенистаяму. И после того, как завершились. Здесь имеется в виду закончились. Семь зайд сферот де кетер галалу. Эти семь сферот кетера шель гакав кава. Матхилот, лацет, начинают выходить, то есть возникать. Гимель, сферот, ришонот, три первые сферы. Шель, сферат, хохма, сферы, хохма, 26, шель, какав, кава. Шеалейген, мысовод, что над ними их окружают, дословно будет над ними окружают, что их окружают. Коль эсер сферот де сфера хохмады и гулим. Все десять сферот сферы хохма и гулим. Вот это Тора. Тора это значит, что не говоря так, что вот мы уже знаем принцип, да, как это работает. Все достаточно. Остальное сам. А видишь, он еще раз говорит. Тебе рассказал он то же самое про, скажем, про хохма. Мы уже видели про кетер, теперь про хохма. И вот это нам укореняется у тебя внутри себя. Не просто, что я знаю принцип, а и тоже, одевая, есть такой уже ловуш, который одеяние уже, которое вот это еще на бину, на хохма и так далее. И образом укрепляется все, углубляется в системе твоей. Точка 26 после точки. Гарей. Шебен пхина ахаруна шель гакетер. 27 дейгулим. Ад пхина аришона, ад пхина аришона шель ахохма дейгулим. Еш маком пануй бейнегем. Шагамаком азе Шебамаком азе немцаот заин 28 гасферот гатахтонот мигакетер шельгакав шеэйн бхинот игулим совод алейген. Точка. Двадцать пятое? 26-я. Гарей. 26-я после точки. Гарей. И вот. Так вот. Ше бен пхина ахарона. Что между последней ступенью шель гакетер кетера 27-я да игулим, кетера игулим. Ад бхина ришона до первой ступени хохмы, шель хохма да игулим, хохмы игулим. Еш маком пануй байнеен. Есть место свободное, пустое место, не свободное, не пустое, свободное место, то есть свободное от игулим, нет там игулим. Что есть свободное место между ними, то есть между, да, между третьей, между, sorry, pardon, между последней ступенью кетера игулим и первой ступенью хохмы игулим. Есть свободное место от игулим, свободное. Увамаком газе, а в этом месте. Немцаот зайн находится 7:28, гасферот, 7 гасферот, гатахтонот, 7 нижних сферот. Мига кетер шеля кав. Кетера кава. Ше эйн бхинот гайгулим. Сововим, сововот алейхем. Что нет там ступеней игулим, которые окружают их. Точка. В альдерах зе. И таким же, подобным образом, таким же образом, бен хохма ле бина, между хохмой, между биной и хохмой. Не, между хохмой и биной, конечно, лучше сказать правильно. 29. Вехоля сферот и всеми сферотами. То есть то же самое и в хесед, да? Гвора, тиферет, нецергод и садут. У каждого есть 10 сферот. Поэтому все-таки мы сказали правильно. То есть, если мы возьмем человеки, да, как мы говорили, да, что в человеке мы говорим, если взять его в общем порядке, человек, то получается, у него в общем порядке есть 10 сферот. Да? В общем плане. То есть, в голова его, это как в общем плане, вокруг нее только и есть 3 что говорит, вокруг трех первых сфер, то есть вокруг головы. Трех головы. В голове есть 3 сферы Йошера. Так? Так вот, вокруг них есть 10 сферот игулим. Вокруг головы. Так или нет? Общие. Теперь есть еще частные. Так, частные есть. Тогда есть в частном плане. Есть тоже еще следующая сфера. Так, следующая сфера. Еще, конечно, вот как он нам сказал, что кетер, ну, конечно, все это расположение в кетере. Кетер в голове, кетер хохма бина, там по 10 сферот есть. И то же самое есть между ними, тоже есть в голове, тоже между ними, тоже есть эти пропуски по 7 нижних сферот. Да? Кетера, 7 нижних сферот хохмы, 7 нижних сферот бины. И то же самое и в остальных 7 в остальных 7 сферотах нашего тела то же самое. В частном порядке тоже есть 10 сферот. В принципе, так это вот есть. Так вот мы остановились на странице Мембет. Строчка 30, буква Куф.